Грушко сидел молча, глядел пристально. И ни тени обычной, иронической, равно ко всему относящейся улыбки, не было на его лице. Подвижное. Все из-за этого в мелких морщинах курносое лицо мальчишки вдруг стало лицом пожилого, некрасивого человека. «У нас в богадельне», — сказал Валера. И на втором слове улыбка вернулась, он даже коротко хохотнул. «Слухи возникают и распространяются, как в провинциальном театре. Говорят, что режиссера на заслуженного выдвигают, да не заслуженного, а на народного и госпремию. А все это делает его любовница, с которой он жил в Конотопском оперном театре, а она теперь замминистра культуры западноукраинских вольных кантонов. Ну что ты слушаешь? И кого? Максимум, что может быть, хотят наши академики 1000-другую долларов в тамошний банк положить, кредитные карточки завести, как белые люди, а прохиндей Сашка обещал им в этом помочь». «Ну и дай им Бог. Имеют право сохранить свои честно заработанные зеленые от нашего любимого государства, которое есть чего еще не отнял, так обязательно отнимет. Ну, а что услугами Кравцова пользуется? Так академики вообще народ небрезгливый. Я много раз убеждался, да и ты, думаю, тоже. Так что не бери ты себе это в голову, мой тебе совет. Съезди в Копенгаген, расскажи международной научной общественности, кто в какой нашей книжечке, под каким именем выведен, а то она уж заждалась, измаялась. А потом оторвись от всех, и главное, от Юрки Вельтмана, а то он тебя русалочкой затрахает. И сходи-ка ты в Христианию, там такой райончик любопытный, гетто. То международных бродяг и старых хиппи наших, между прочим, ровесников. Грушко болтал, налил еще коньяку, но он видел, что время от времени улыбка исчезает с Валериного лица. «Что ж это происходит?» — подумал он. «Они все что-то знают о чем-то очень серьезном и скрывают от меня все, даже Валерка. Но почему? Что я? Такой уж чистюля, что мне не полагается знать о настоящей жизни. И зачем они тогда приезжали, все объясняли, угрожали, нарывались? И Кравцов нарвался-таки. Болеет. Или я действительно схожу с ума?» Он встал, поблагодарил Грушко за коньяк. «Спасибо, аист, спасибо, птица!» И вышел. И тут же, в коридоре, налетел на Леру Сванидзе, грозу и крест института. Родовитую грузинскую фамилию она носила по бывшему мужу, внешность же имела. Элен Безуховой, крупная блондинка с безукоризненным профилем камеи, с крупными платиновыми локонами, с бледно-голубыми, чуть водянистыми, большими глазами. Но при такой внешности и внушительной фигуре девушки с веслом пользовалась удивительным мужским равнодушием. Единственным вызываемым ею чувством была постоянная опаска, как бы не нарваться на истерику, дикую, трамвайную грубость по любому поводу и без. Самым для него в Лерке отвратительно было то, что все ее истерики, вопли и хлопанье дверями были абсолютно продуманной линией поведения, методикой выбивания всего ей нужного, от внеочередной защиты до получения старшего научного, и осуществлялась эта линия с холодным ледяным скрипом. «Привет!» Лерка резко сунула руку для пожатия. Мужественность поведения входила в методику. «Ну, что, едешь в Данию циковские деньги вытаскивать на нужды Журавского и Плотникова с их академий? А мы, значит, быдло институтское, будем ждать своей участи, кого отбракуют, кого пощадят?» Это в ее образе считалось прямотой. Переть безостановочно гадости в глаза первому же встречному. Так же, как поминание с ругательствами кстати и не кстати коммунистов, смелостью. «Слушай, Лера, — сказал он, — ты сама себе еще не надоела? Она еще орала что-то в коридоре, когда он уже закрылся в своей комнате. Какое счастье, что старец Ямщиков Ланской, с которым он делит эту каморку, появляется в институте не чаще раза в месяц, бессознательно набрал ее номер. Конечно, снял трубку муж, странный тип, вроде бы дельный и порядочный малый. В центре политологии считается человеком абсолютно честным, знающий, хотя звезд с неба не хватает. Но однажды знакомый парень из центра, коротая время за сплетнями и шепотом на каком-то нудном межинститутском семинаре, назвал среди прочих фамилию. Он вздрогнул, не сразу сообразив, что речь идет не о ней, и усмехнулся. Подлости не делает, потому что ленив, да и глуп для серьезных подлостей, но своего не упустит, да и чужое прихватит. Особенно же любит собирать всякое говно, грязные слухи обо всех, копит информацию до подходящего случая, наверное. Парень и сам был дерьмо полное, в науке ничтожество и завистник, но вспомнила старое правило, которые сформулировали они еще с Лёлькой в прежней жизни. «Если о ком-нибудь говорят, что он сволочь, задумайся, даже если говорящий сволочь сам». Правило достаточно циничное, но много раз подтверждавшееся. Впрочем, не стоит искать объяснений для неприязненного чувства к мужу у любовницы, тем более к мужу, к которому так и не разучился ревновать. Слишком хорошо он ее знал. Ее почти неспособность сопротивляться жадному, корежащему изнутри желанию, представлял усилия, которые приходится ей прилагать, чтобы это желание, жжение терпеть, не показывать виду, носить милую маску домашней дамочки, пухленькой домохозяйки с научными интересами, терпеть и носить до поры, пока не взорвется бешенством. Муж всегда рядом. Зазвонил телефон и сразу выключился. Перезванивает. Дает понять, что слышала его звонок. Ну и на том спасибо. Все же они связаны. Неразрывно. Но и эта странная, еще недавно невозможная для него женщина. До истерики уставал от нее. Каждая секунда в этих трех годах была ею напряжена и вздрагивала, как перетянутая проволока. Иначе она не могла. Все в ней было поперек его представления о женской привлекательности. И слишком самостоятельный ум, мощный, ни на секунду не прекращающий тяжкой мужской работы, и простоватая внешность, совсем не такая, как у стильных центровых девочек-дамочек, с которыми прежде имел дело. И тяжелый, неигровой характер, вдруг пересекшийся с чем-то таким же тяжким, сидящим в нем, как оказалось, очень глубоко. Под крутым мужиком слякоть и вечный испуг закомплексованного, жаждущего удачи мальчишки, — подумал он. Ну что же делать? Это он знает о себе давно. Одна забота другим не показать. Но вот что под этой слякотью? Кашей, пустотой есть еще более глубокий слой угрюмой серьезности, свинцово-тяжкого размышления. Узнал только благодаря ей. Задело, зацепило что-то и полезло наружу настоящее. А настоящее оказалось безумием, подумал он. И додумал с холодной деловой ясностью. Да, болен. Уже вторую неделю. Галлюцинирует. Пора к врачу. Вот и сейчас. Не заметил, когда началось. Но в голове уже шумели, митинговали, невесть, как попавшие туда крикуны. Он встал. Быстро прошел по комнате из угла в угол. Полез в стол, вытащил транзистор, валявшийся там еще с тех ночей, когда приходил под утро не домой, а сюда, вымокший, небритый, встречался с другими, смеялся. От счастья все были немного не в себе, а он больше всех. Сказка перла совсем уж круто. Гвардейцы кардинала вот-вот пойдут в атаку. Но три дня и три ночи кончились. И начались скучноватые 10 лет спустя, 20 лет спустя, уже через какие-нибудь пару месяцев. А дальше и вовсе скука, скука и нарастающее уныние и безнадежность. Он включил приемничек, плоский, черный, весь в кнопках и экранчиках, как волшебный прибор из какой-нибудь фантастики 50-х. Грюндик-космополит захрипел едва слышно, батарейки сели. Хрип был тише, чем шум в голове. «Валечка, если Федор Владимирович будет спрашивать, скажи, что я приеду в Останкино самостоятельно. Мне в поликлинику заскочить надо», — сказал он, заглядывая в приемную. Валька молча кивнула на ходу. Она волокла поднос с парадными чашками, чайниками и вазами с конфетами в кабинет Феди. Дверь была открыта. Оттуда слышалось радостное бульканье. «О, грейт! Innocent resting!» очередных визитеров. Мимо проскользнул в кабинет гладкий юноша из Public Relations переводить, и дверь закрылась. В приемной валялись дюралевые блестящие кофры и ящики от фирменной телеаппаратуры. Он приткнул жука в довольно тесный ряд шестерок и восьмерок у поликлиники, весьма престижный, к которой прикрепился недавно по совету Валеры Грушко и с его же помощью. «В нашем предпенсионном возрасте дедушка уже не помешает». Своевременная реанимация бывает столь же необходима иногда, старик, как материальная помощь. Да и зуб другой, глядишь, вставим по старой госцене. В регистратуре было пусто, впрочем, по обе стороны барьера, полы паркетные. «Девушка», — позвал он, — «можно вас на минутку?» Появилась чудовищно накрашенная, жирная халява в коротком белом халате, надетом явно, в лучшем случае, прямо на белье. «А вы за минутку успеете?» — привычно буркнула она, видимо, даже не понимая хамскую скабрёзность навсегда полюбившегося ответа. «Я бы успел, если б мог», — ответил он тихо, со значением заглядывая в бессмысленные глаза, с некоторых пор научился вести себя с отечественным сервисом. «Да мне сейчас к невропатологу надо. Вот, подлечусь». «Ну, лечитесь», — протянула девица, оценивая глазом модную куртку. «Только к невропатологу на сегодня талончиков уже нет, а завтра с утра приходите». «Ну, девушка», — скорчил он жалобную рожу, — «мне же быстрее надо, а то ведь у нас с вами любовь не получится. Вы же не станете с таким нервным». Регистраторша засмеялась. «Я бы, может, и стала, да ведь нервный не станет. Ну, ладно, иди так, без записи. Невропатолог сейчас свободен, а я твою карточку отнесу. Фамилия нервный». Невропатолог. Женщина довольно молодая и миловидная, очень высокая, почти его роста, обошла вокруг него, стоявшего посреди кабинета, голым до пояса, провела рукой по позвоночнику, нажала на загривок над лопатками, попросила сесть, ручкой молоточка поводила по груди, нарисовав большой крест под его маленьким. Он напрягся. «Все-таки хорошо хоть одно», — подумал. «Живота нет, не жирный. И так-то раздеваться при женщине всякий раз испытание для комплексов, а то бы...» «Вы, извиняюсь, верующий?» — вдруг спросила врачиха, уже садя за свой стол, листая его пустое поликлиническое дело. «Одевайтесь». «Да», — он ответил коротко, как всегда на этот вопрос, с тех пор, как он стал официально возможен. «А что вас удивило? Или это как-то связано с моим состоянием?» «Ну, почему? Просто здесь написано, что вы старший научный сотрудник. Просто странно. Ученый и в Бога верите». «А вы не верите?» Он встал, повернулся к ней спиной, заправил рубаху в джинсы, снял со спинки стула и накинул куртку. «Вы что же считаете, что все начинается и кончается рефлексами?» «Я крещеная?» Почему-то обиженно ответила она. «Так ведь я же не старший научный». «Ну, ладно. В чем, собственно, ваше недомогание? Жалуетесь на что?» Он вздохнул. На секунду закрыл глаза. «Начать все Рассказывать этой курице было невозможно. Придется ждать, пока однажды не приедет скорая с сиреной, и санитары не свяжут длинными полотняными лентами совсем сбрендившего, палящего по призракам старшего научного. Да, как вам сказать, бессонница, шум в ушах, переутомление, наверное, промямлил он. Переутомление, с оттенком иронии по адресу переутомления научных сотрудников, повторила докторша. А если в ушах шумит, вам к терапевту надо. Через 5 минут, получив рекомендацию меньше курить, не пить кофе, конечно, спиртного, гулять перед сном и употреблять настой валерьяны, он уже гнал к Останкину. На Шереметьевской было полно машин, у каждого светофора застревали. Слева, за храмом нечаянной радости, рушилось в недра города круглое латунное блюдо солнца. Стекло рядом с его щекой нагрелось, и он вдруг почти ощутил ее прикосновение. Тепло было очень похоже на тепло ее тела. Она глянула на него снизу, чуть косо повернув голову, немного испуганно и смущенно, втягивая щеки, крепко смыкая губы кольцом. Он тряхнул головой. Это тоже было галлюцинацией, хотя и прекрасной. Невозможно жить во сне, да еще и за рулем. «В третью студию, пожалуйста», — сказала встречавшая женщина. В огромной пустоте студии бродили операторы. Он, старательно переступая через кабели, прошел к ярко освещенной выгородке, сел в указанное кресло, посмотрел на камеру. «Там загорится красный сигнал, значит, вы в эфире». Подставил лацкан куртки под клипс микрофона. «Дайте-ка я вам петельку подвешу», — кивнул знакомый редакторша. Все уже сидели по креслам вокруг маленького столика, неловко уткнувшись в него коленями. Все, кроме Сашки Кравцова. Пробежала старушка, поправила сухой букет на заднем плане. Передача должна была идти в непринужденной обстановке гостиной. Ведущий, какой-то толстый, широко заулыбался. «Сегодня у нас в студии члены российской делегации на международной конференции по структурным проблемам, точнее, на конференции по международным структурным проблемам, которая начнется на следующей неделе в Швеции, точнее, в Дании, которой столица Копенгаген уже давно известен высоким уровнем интереса к уровню наших сегодняшних непростых по уровню проблем и структур в это сложное время, когда структуры так быстро обновляются, что весь мир. Федор Владимирович, точнее, Алексей Петрович, что вы хотели бы сказать нашим телезрителям, которых, конечно же, волнуют наши проблемы наших структур?» По экрану монитора пошла бегущая строка «А.П. Журавский, академик, народный», и появилось лицо Плотникова. В студию вошла телевизионная кошка, села точно у края освещенной съемочной площадки, вытянула вертикально вверх левую ногу и принялась подмываться. Передача началась. На обратном пути, когда он поворачивал с Олимпийского на Трубную перед эстакадой, его круто обогнало и сразу же подрезало такси. Он, вжимаясь в спинку сиденья, изо всех сил упираясь в баранку и чувствуя, как она хрустит, ломается в руках, почти во всю длину вытянул ногу, придавливая тормоз, и встал, чуть развернувшись тяжелым моторным задом жука в сторону. «Все же он был хороший водитель», — подумал он как о другом. И тут же, со страшным звоном и скрежетом, ломая, отрывая его задний бампер, проскочил мимо короткий деревенский автобус «Пазик». Такси уже было далеко. Номер в темноте нельзя было рассмотреть и в двух шагах. Но он готов был спорить на что угодно, что такси было то же самое. Сашкина. И кто-то в кожаной куртке за рулем. Он вылез, обошел несчастного жука вокруг. Левый задний фонарь вырван из стойки, разбит вдребезги, бампер оторван и сложился посредине в фигурную скобку. Могло быть и хуже. Пазик стоял в метрах 50. Из него никто не выходил. Он направился было к проклятому автобусу и вдруг рассмотрел. Остановился. Автобус был желтый, с черной полосой на борту. Похоронная колымага. И никто так и не вышел из кабины шофера. Вот автобус медленно тронулся и тут же свернул направо. Исчез за углом. К жуку уже подъезжал гаишный «Жигуль». Время от времени, с изумлением и ужасом перед самим собой, он замечал, что многие чувства, переживания, внутренние состояния и даже размышления, которые считаются свойственными всем человеческим существам, обходят его стороной. Он думал о счастье и ясно понимал, что просто не знает смысла этого понятия и никогда в жизни его не испытывал. Даже когда его маленькая в поллиста статейка «Тень героя», опубликованная в заштатном сборнике, наделала невероятного шума, ее читали все, даже те, кто отродясь не слышал о самом анализируемом романе. На улицах показывали пальцами в угаданных им за романами персонажами знаменитости. Его интервьюировали «Рейтер» и «Нью-Йорк Таймс», статью переводили и публиковали где попало, от «Тайма» до «Корреро де ла Сера». Он мотался по миру, повторяя в лекциях свои измышления. Наконец ему передали уважительную обиду самого автора. Был ли он счастлив? Кто ж его знает? Он думал о любви, вспоминая их первые три свободных ото всех дня, когда он прилетел к ней в Ростов на всесоюзное тогда совещание. Сразу после своего доклада она тихо исчезла, и они провели в ее номере безвыходно почти двое суток. Только раз она выскочила в гостиничный буфет, он нелегал скрывался, и притащила какой-то довольно подкисшей еды, и, гордясь собой, бутылку чудовищной краснодарской водки. Они пытались охладить ее в ванной, и все равно оба сильно напились теплой этой мерзостью в жаре, и засыпали друг на друге, и просыпались, и вместе шли в ванную, неистовые, вовсе потерявшие рассудок от желания окончательно соединиться, и он охрип, задавленно, чтобы не было слышно соседям, рыча, была ли это любовь. Может быть, да. Но ему казалось, что другие люди, и живые, и жившие в книгах, чувствовали совсем иное. Он хоронил близких, ревел, дергая распухшим носом, повторял про себя: «Что же это все? Бедный, бедный старик, бедный мой старик, мы были похожи, что же это?» Но действительно ли так переживают нормальные люди истинное горе, потерю? Он думал и о своей смерти, о жизни внутри начала и конца, но мысли сбивались. Он вспоминал о какой-нибудь милой, легкой, элегантной картинке и только через несколько минут спохватывался, а как же там получалось со смыслом, со связью, с главным. Да не получалось никак.